30 глава. «Вот мы и на месте», — сообщил Лоран, как только мы перенеслись на остров. «Драконов нет, одни животные, и то безопасные». «Ди, море!» — воскликнула Сашка, а я стояла и смотрела на дом. Мечта, которая должна была навсегда так и остаться мечтой. Белоснежный коттедж в два этажа с черепичной крышей. Рядом с домом беседка, увитая виноградом, качели и маленький белый заборчик, который стоял здесь лишь для вида. Я оглянулась и ахнула. За спиной была синяя гладь. «Это океан!» — усмехнулся Лоран, а я лишь головой покачала, лишившись дара речи. «Ди, ну чего ты молчишь? Смотри, как тут классно!» — визжала Саша, бегая по белому рассыпчатому песку. «И Зарану очень понравится. Мы же пригласим его сюда, правильно?» «Пригласим», — согласилась я. «Но не сегодня, договорились?» «А зачем тебе младший золотой?» — удивился Лоран. «Я и сам могу научить свою внучку магии». «Потому что он мой принц!» С жаром выпалила мелочь, а Лоран приподнял бровь и посмотрел на меня, словно спрашивая, почему Сашка зовет принца своим, если они не истинные. «Саня решила, что обязательно выйдет замуж за принца», — тихо сообщила я отцу, так, чтобы мелочь не услышала. «Надеюсь, это со временем пройдет». «И я...» Задумчиво пробормотал Лоран. «Потому что я точно вижу, связи истинных у них нет. Больше скажу, в мире драконов нет истинной пары для Александры». «И что же делать?» – нахмурившись, спросила я. «Пока ничего. Саша еще маленькая. Может, просто дракончик еще не родился, а может и не родится. Тогда ей придется покинуть наш мир, чтобы найти свое сердце». «Как это покинуть?» — побледнев, хрипло спросила. «А вот так», — развел руками Лоран. «Придется искать в других мирах». «Не отпущу», — нахмурилась я. И, вспомнив Дамиана, добавила. «Тем более ничего особенного в истинности нет». «Уверенно?» Ехидно поинтересовался Лоран. «Я приглушил тоску в твоем сердце. А если так?» Создатель щелкнул пальцами, а я рухнула на колени. Дикая тоска, паника, что потеряла навсегда, сердце вот-вот остановится. Спустя минуту все прошло, а я так и осталась сидеть на песке, вытирая слезы. Лоран присел рядом и тихо спросил. «Ну как, легко тебе без половинки сердца?» «Дамиан тоже это чувствует?» «Нет, ему это пока не надо, не время». «Ты можешь вообще избавить нас от этого?» Без особой надежды спросила я, пытаясь заставить руки перестать дрожать. «Могу», кивнул Лоран. «Я многое могу, но не буду. Вы молоды, горячи, готовы из-за мелкой размолвки отказаться от счастья и любви». «Но ты же говорил...» «Я соврал», — перебил меня отец. «Тогда зачем забрал нас?» — не поняла я. «Потому что так надо», — усмехнулся мужчина и щелкнул меня по носу. «Отдохни, искупайся. Не торопись к своему дракону, успеешь еще». «Я не нужна ему, это все связь», — горько усмехнулась в ответ. «Ты не права, но поймешь это потом. А теперь поднимайся, нечего ребенка пугать. И вообще, в тебе магии слишком много, так что давай, представь, что ты около своего кафе». Не особо веря в удачу, закрыла глаза. Почувствовав изменения, распахнула глаза и рассмеялась аккурат напротив своего любимого домика. «Есть! А назад теперь как?» опять прикрыла глаза, а через мгновенье стояла возле Лорана. «У меня получилось!» – взвизгнула я от радости, предвкушая, как буду ходить порталом. «Я рад!» – рассмеялся Лоран. «Только без меня не ходи. Я буду ставить на кафе щит, который не пропустит постороннего к тебе». «Хорошо, буду звать тебя, когда мне понадобится туда. Но только во время стройки, потом мне щит только помешает работать». Спустя полчаса мы пошли в дом осматривать жилище. Лоран исчез, напомнив, что мне следует сообщать, когда я решу перенестись порталом в столицу драконов. «Ди, это нам не настоящий дедушка дом подарил?» – поинтересовалась Сашка, рассматривая гостиную с удобным диваном и пушистым ковром посередине. «Ага», – машинально ответила я, а потом усмехнулась. «А почему не настоящий-то?» «Ты же сама сказала, что он мне не родной», — напомнила мелочь. «Знаешь, Саш, я считаю тебя доченькой и искренне надеюсь, что ты тоже относишься ко мне как к маме. А Лоран — мой папа, значит, тебе, дедушка. Поняла?» «Поняла», — кивнула Саша, доверчиво заглядывая в глаза. «Но я бы все равно очень хотела увидеть маму и папу». «И я маленькая, и я», – горько пробормотала, прижимая ребенка к груди. Тоска по сестре не оставляла ни на минуту. «Ди, а Лоран же бог, он может воскресить их?» «Не могу», – глухо обронил Лоран, ставя корзину, наполненную продуктами, на стол. «Я не могу управлять временными потоками». «А кто может?» — спросила мелкая, с надеждой смотря на создателя драконов, по идее, самое сильное существо. «Я стану взрослой и разыщу того, кто может, и попрошу оживить маму с папой и бабушку». «Не думаю, что получится», — грустно улыбнулся Лоран. «Временными потоками может управлять только самая главная фея, но она не любит людей, а еще больше не любит драконов». «Но она же фея!» – воскликнула Саша. «Она должна быть доброй. В сказках говорится именно так». «Увы, сказка – это всего лишь сказка. Ты помнишь, что в сказках нет добрых драконов? Азаран – дракон. Он плохой?» – навела я мелкую на правильную мысль. «Нет, Заран хороший. Он не ворует принцесс и не ест их в своей пещере». Сразу же встала на защиту любимчика Санька, а затем грустно вздохнула. «В сказках врут». «Так, а давай приготовим что-то вкусненькое», — предложила я, переведя тему с болезненной на более легкую. «Клубничный пирог», — радостно согласился ребенок. «А мы пригласим на пирог Зарана?» «Пригласим», — со вздохом согласилась я. «Что ж, если это успокоит Сашу, то пусть Зар придет в гости. Тем более он с самого начала хорошо к нам отнесся». Мы разобрали корзину и отправили дедушку за недостающими ингредиентами, самым главным – клубникой, а сами занялись приготовлением. Растопив в чугунной кастрюльке масло, добавили в него сахар, затем яйца и немного соли. Тщательно перемешав, а Саша всегда это делала усердно, тихонько влили молоко. Муку засыпали тоже вместе, отчего спустя пару минут были белые, словно в снегу. Когда тесто было готово, а мы весело хохотали, рисуя на полу мукой, вернулся Лоран. «Деда, а мы уже почти все сделали», — сообщила Саша. «Ты же хочешь пирог?» «Хочу, маленькая», — улыбнулся Лоран, не представляя, на что подписывается. «Тогда чисть клубнику», — заявила мелкая. «Кто не работает, тот не ест». Я рассмеялась в голос, увидев, каким обескураженным стало лицо создателя. Вероятно, такого никто никогда ему не говорил. «Что надо делать?» – отойдя от шока, поинтересовался Лоран. «Очистить ягоды от плодоножек, помыть и порезать», – сквозь смех поведала Лорану. Спустя несколько минут, естественно, с помощью магии, клубника была подготовлена. Я засыпала ягоды в тесто и поставила форму в духовку, выставляя нужную температуру. «Через полчаса будет готово», – оповестила я народ. «Азаран, когда мы его позовем?» – встревожилась Саша, думая, что я забыла о своем обещании. «А вот пока пирог готовится, мы за ним и сходим», – благодушно предложил новоиспеченный дедуля. А я подавилась ягодой. Представляю, в каком шоке будет принц, когда сам создатель позовет его на чай. Лоран с Сашей исчезли в портале, а я поставила греться воду на чай и решила таки обследовать дом. На первом этаже была современная, по земным меркам, кухня, столовая, объединенная с гостиной, ванная комната, прихожая и гардеробная. Абсолютно весь этаж был в белых, серых и темно-серых цветах. Большие окна пропускали достаточно много света, а люстры над головой светили не от лампочек, а от магии, что делало свет ярким, но мягким. Поднявшись по лестнице наверх, обнаружила три небольшие комнаты, квадратов по 10. Две из них были спальнями, все в тех же светлых тонах и с большими двуспальными кроватями. А третьей оказалась детская, с нежно-розовыми обоями, небольшой кроватью с белоснежным балдахином и огромной кучей игрушек. Чего тут только не было. И большая железная дорога, которая тянется по периметру всей комнаты. И огромный заяц с розовым бантом размером с саму Сашку. И куклы из знаменитого и такого любимого мультика про волшебниц. Последнее особенно порадовало. Куклы были дорогие, а у меня маленькая зарплата. Саша мечтала получить на Новый год Аленку или Снежку, но позволить этого мы себе не могли. Только если на день рождения или Новый год. Услышав разговор внизу, быстро вышла из детской и спустилась. Заран рассмешил бледностью и растерянностью на лице. Бедный не ожидал, что к нему явится сам Лоран. «Здравствуй, Заран!» – мягко поздоровалась я. «Вот, присоединяйся к обеду. Сейчас будет вкусный пирог готов». «Спасибо за приглашение», – немного отойдя, с улыбкой ответил Зар. «Как у вас дела?» «Заран, а ты будешь и дальше учить меня магии?» – перебила принца Сашка, за что получила от меня укоризненный взгляд. «Буду, если Диана и дедушка разрешат», – запнувшись, ответил мужчина и мельком глянул на меня. «Саша в восторге от ваших занятий и от тебя тоже!» Рассмеявшись, сообщила я, а Заран облегченно выдохнул. «Мне и самому нравится обучать Александру, смышленая девочка, да еще и экспериментировать любит». «Эксперименты?» – нахмурился Лоран и обратился к Саше. «А ну-ка иди сюда!» Как только Саша подошла, Лоран сделал пас рукой и потрепал мелочь по голове. «Теперь тебе никакие эксперименты не страшны», – поведал создатель. «Пирог готов», – оповестила я всех. «Прошу к столу». «Диана», – окликнул меня младший принц, – «уделишь мне потом пару минут?» «Конечно», – легко согласилась я, а Лоран нахмурился и проводил Зарана недобрым взглядом. «Не поняла. Это что, теперь новоиспеченный папочка будет контролировать, с кем я общаюсь?» Плохо, очень плохо».